Глава 10. Константин. «Так рано уходишь?» Катерина набрасывает легкий шелковый халат, но струящаяся ткань спадает с плеча, оголяя красивую женскую грудь. Ненадолго задерживаю внимание, задумываясь о третьем раунде наших судебных актов. «Мишаня раньше 9 все равно не придет. От ее судебного всевидящего ока не утаишь моего вновь вспыхнувшего интереса, поэтому она с присущей грацией сбрасывает тонкую ткань и сжимает в руках свою грудь. Она, к слову, у Катерины шикарная. Полная, подтянутая окружность, которая снова манит к себе прикоснуться. С расстегнутой молнией брюк подхожу к обнаженной женщине и смотрю в глаза, полные желания и похоти. Серо-зеленые кошачьи глаза, не карие. Обвожу большим пальцем контур ее лица и наблюдаю, как Катерина обхватывает его губами, облизывает, а потом втягивает в рот с характерным звуком. Свободная, не скованная узами брака женщина 100 крат отличается в сексуальной жизни от замужней. Она раскрепощена, сексуальна и умеет получать удовольствие, потому что секс для нее не супружеская обязанность, а средство проявить и удовлетворить свое женское либидо. Женщина в браке рациональна, скована обстоятельствами и бытом. Ей больше не нужно изощряться, чтобы тебя удивить и покорить, потому что ты уже в накинутом хомуте и никуда от нее не денешься. Так зачем тратиться на какие-то дорогущие кружевные полоски, если за эти деньги можно купить столько продуктов? Близость с годами становится все реже и фиксируется на идеальной, удобной ей миссионерской позе, потому что я не шлюха, чтобы иметь меня сзади. Случайный шлепок воспринимается как «Я что тебе, кобыла на базаре?», а вылетевшее по неосторожности пошлое словечко оскорбляет ее тонкую душевную натуру. Ее тонкая душевная натура извивалась, стонала и просила пожестче и сильнее до того, когда статус в ее профиле сменился с «в отношениях» на «замужем». Ты уверен, что женился на игривой распутнице, но после 12 твоя секси-золушка превращается в зачуханную домохозяйку с пучком на башке и вечным «давай не сегодня, я устала и у меня болит голова». С Катериной мы спим около 2 лет. Когда оба любовника выгодны друг другу, получается самый отличный секс. Екатерине Полянской 40 лет. У нее есть подросток-сын, власть и потрясающее качество. Она не замужем, и туда ее не загонишь даже под угрозой расправы. Катерина – отпетая карьеристка, придерживающаяся строгой феминистической философии. И мне это адски подходит. Она не ждет от меня отношений, кольца на пальце и всякой прочей ванили. Она пользует мое тело для здоровья, а я получаю вдвойне. Мне никто не трахает мозг после секса и во время судебных заседаний, потому что Полянская – судья. Короче, я выгодно трахаю судью. Наши отношения без обязательств удобны друг другу. Мы не давали клятвы верности, но я уверен, что у Полянской никого, кроме меня, нет. У меня тоже. Я не люблю привыкать. Я люблю комфорт, а с ней мне комфортно. Я абсолютно уверен в ее чистоплотности и женском здоровье. Ее запах, фигура, голос меня устраивают. А искать кого-то, чтобы снова приспосабливаться, слишком затратно. И к тому же, я брезглив. Смотрю на губы Полянской, совершающие поступательные движения с моим пальцем, и чувствую, как начинаю твердеть. Я здоровый мужик, и реакция моего тела на сидящую передо мной на коленях обнаженную женщину закономерна. И не будь в моей квартире дочери, которой я обещал вечер в кино, я бы остался. Вынимаю из теплого влажного рта Катерины палец и, не церемонясь, вытираю о молочную простынь. «Не могу. Дочь ждет». Застегиваю ширинку и обвожу комнату взглядом, выискивая рубашку. «Познакомишь?» Лениво улыбается Катерина, облизывая мой голый торс жадным похотливым взором. Мои брови взмывают вверх, и от нее это не укрывается. Полянская переворачивается на спину и начинает смеяться, отчего ее голая грудь потрясывается точно желе. «Романов! Ты бы видел свое лицо!» Накрывает руками глаза и лоб. Как будто тебе сообщили, что ты проиграл дело. Расслабься, я пошутила. Веселится Полянская. А мне ни черта не смешно. Потому что, кажется, именно так намекают на отношения. Мы изначально условились, что не нарушаем личные границы друг друга, не переступаем черту дозволенного и не позволяем себе лишнего. На свою территорию я не пускаю никого. Когда я закрываю входную дверь своей квартиры, за ней я оставляю все, что для меня дорого и важно. А сейчас там еще и моя ожидающая дочь. Порог моего жилища никогда не переступала женская нога, кроме дочери и уборщицы, приходящей два раза в неделю, пожилой азиатки Саури. Моя кровать никогда не знала тепла женского тела, а кухонный духовой шкаф по сей день остается девственно чистым. Вы же помните трех китов, на которых держится моя вселенная? Работа, деньги, комфорт. Так вот, мой дом – это моя комфортная территория. Катерина находит мою смятую рубашку, а я брезгливо морщусь, потому что ненавижу, когда что-то выбивается из моей идеальности. «Давай помогу, красавчик!» Подходит близко, набрасывает сорочку на плечи и принимается медленно застегивать пуговицы. «Красавчик!» Усмехаюсь, потому что как-то не вяжется с 37-летним мужиком. «Значит, я еще ничего, не старый козел?» Полянская отстраняется и замирает, глядя своим пронзительным судейским взглядом. Я готов вырвать себе язык, потому что Катерина всегда видит то, что спрятано глубоко в моей голове. Поэтому она и считается одной из лучших в судейской коллегии. «Романов, неужели нашелся кто-то, кто смог пошатнуть твою самооценку?» Держусь ровно и непринужденно, потому что умею. Хмыкаю, показывая Полянской, что моя самооценка за адвокатские годы обросла такой броней, что пробить ее не сможет даже самое сверхмощное оружие. «Дочка, что ли?» — не унимается Катерина. Выдергиваю из ее рук полы рубашки и остервенело пытаюсь застегнуть самостоятельно. «Не дочка», — профессионально заключает Катерина. «Девушка». Образ сиреневолосой смутьянки непрошенным гостем возникает на пороге моего сознания, подкидывая картинки, пригревшейся в моем автомобиле девчонки с огнями вечерней Москвы, отражающимися в крепком коньяке ее глаз, жадно разглядывающих освещенные городские проспекты. Ее нежеманные, а больше пацанские повадки и брошенная в конце «До свидания, Константин Николаевич», как разноцветные, приклеенные на монитор стикеры, напоминает, что в моей машине была не женщина, а молодая девчонка. А я уже давно не мальчик, чтобы иметь право смотреть на нее с мужским интересом и мысленно подсчитывать нашу разницу в возрасте. «Да ладно, Романов!» Полянская складывает руки на груди, решая, что мое молчание – признак согласия. «И кто она? Уж не та ли новенькая из архивного?» «Новенькая из архивного?» Светловолосая приятная девушка из архивного отдела. Понял. Но нет. У нее не сиреневые кончики шоколадных волос. Блять. Кать, не говори ерунду. Раздражаюсь и тем самым, скорее всего, себя выдаю. Мне пора. Распихиваю по карманам телефон, ключи от машины и портмоне. Ну-ну, Романов. Катерина не позволяет себя поцеловать на прощание, демонстративно отклоняясь корпусом. Решаю не зацикливаться на этом факте, иначе можно было бы решить, что Полянская ревнует. А это значит, что наш секс без обязательств трещит по швам, а мне бы не хотелось нарушать свою зону комфорта.